Мы ехали домой. На заднем сиденье Никита с щенком. Муж ведет машину, я рядом. И слышим бормотание Никиты. Цепенеем, потому что от нашего ершистого пацана подобных слов давно не слышали и представить не могли, что он их помнит. «Ты моя любимая, я тебя уже люблю. Я буду о тебе заботиться. Какая ты хорошенькая, моя собачка». На светофоре Женя затормозил, и мы переглянулись. «Это наш Никита?» «Едем дальше». Напрягаем слух, чтобы услышать небывалые Никитины нежности. «Мама, мама!» — панически вопит Никита. «Ее тошнит, ее вырвало!» «Ничего страшного». Оборачиваюсь. И вижу пенистую мутную лужицу на сиденье, щенка в спазмах рвоты, испуганного Никиту. «Ее просто укачало», — говорю я. «Сейчас вытрем. О, смотри, эта разбойница уже в порядке». Щенок быстро пришел в себя и трогательно искал защиты от противной качки у Никиты. «Я возьму тебя на ручки», — говорил сын. «Буду качать тебя в другую сторону». «Но сначала уберешь ее рвоту. Собака — это ответственность», — напомнила я. «Чем мы вытрем?» «Носовыми платками», — копаюсь в своей сумочке. «Женя, где у тебя носовой платок? Он самый большой». «В левом кармане. Я не могу бросить руль во время движения. Начинается. Она уже блюет в моей машине». Я понимаю, что Женина притворная суровость — реакция на Никитины нежности. Но сын об этом не догадывается. «Папа, я уберу, я все уберу!» На очередном светофоре мы опять переглядываемся с мужем. Взять собаку — это правильное решение. Мы потом никогда в этом решении не разочаровались, а резеншнауцеры в моих романах появлялись с неудержимым постоянством, пока я не сказала себе «хватит собак». И только полгода назад, прочитав замечательную книгу Глории Му «Вернуться по следам», я поняла, что про собак и людей, про людей с собаками читать интересно. Поэтому и возникла эта глава «Хочу собаку». Собаку, как велели заводчики, требовалось назвать на букву «Д». Перебрав несколько имен, мы остановились на Долли. Почти случайно. Щенок напустил очередную лужу. «Хелло, Долли», — сказал Женя и велел Никите идти за тряпкой. Мы ее звали Долькой. Долли — это когда строгость требовалась. Как ребенка. Зовут Нюрочкой, а если напроказничает — Анна. Но деревенские соседи на даче почему-то окрестили нашу собаку Долей. Когда она в очередной раз удирала, я носилась по деревне в поисках, мне говорили: «Ваша Доля на помойке!» Звучит, мягко говоря, обидно. Особенно если не знать, что по паспорту у нее длиннющее благородное имя. Даниэла Доллигнстар Шуфеншварцперль. Понятно, что выращивание щенка большей частью легло на меня и на маму. Ведь это как с маленьким ребенком. Диета, режим кормления, прививки, да еще прооперированные уши, которые никак не хотели стоять. Но Никита честно гулял с собакой, а когда Долька подросла, отправился с ней в собачью школу. Две остановки на метро, пешком туда и обратно, плюс час занятий в любую погоду. После первого курса обучения Долька легко бегала по бревну, забиралась по ступенькам на вышке и брала двухметровые барьеры. Второй курс предполагал обучение охранно-сторожевой науке. Я взмолилась. «Не надо, она и так нас заохраняла до невозможности». Из нашего милого шаловливого щенка выросла мощная собака выдающихся охранных качеств. Несколько раз во время прогулки другие собачники нас спрашивали: «А вы знаете, что у фашистов резеншнауцеры охраняли концлагеря?» Фашисты были не дураки, но наша семья и квартира все-таки не концлагерь. Было отчетливо видно, как Долька относится к каждому в нашей семье по-собачьему в стае. Вожак — Женя. Он нечасто гулял с собакой, не кормил, играл редко, поглаживал снисходительно, но Долька боялась только Женю. Я могла 20 раз ей сказать: «Выйди с кухни», не пошевелится. Женя читает газету, грозно покашливает, и Долька задом пятится за порог. Я и мама были кормилицами, но слабыми существами и объектами особо бдительной охраны. Никиту и Митю Долька периодически пыталась спихнуть с иерархической лестницы, потому что сама на последней ступеньке находиться не желала. Получала взбучку за непослушание, но через некоторое время снова старалась показать, что она главнее. Новые персонажи в стае Дольке были совершенно не нужны, поэтому гости не приветствовались. Они встречались недовольным лаем, чего приперлись. Команда «затихнуть» выполнялась с большим неудовольствием. Долька принимала позу сфинкса и смотрела на гостей из-под челки. «Скоро уйдете». Передвижение гостей по квартире, посещение туалета, например, вызывало рычание. Они еще тут и шастают. А когда гости уходили, Дольку приходилось закрывать в комнате, потому что гости брали свои сумки, оставленные в прихожей. А это, с точки зрения нашей собаки, было форменным безобразием. Уносят добро из дома. Резеншнауцеры, как и все шнауцеры, брехливы, то есть обожают лаять по любому поводу и без повода. Это достаточно утомительно, когда ваша собака каждый раз заходится лаем, если хлопает соседская дверь. Как-то Долька подняла лай среди ночи, бросалась на входную дверь. «От соседей уходят гости», — решила я. Схватила Дольку за ошейник, приволокла в спальню. «Женя, скажи ей!» «Молчать! Лежать!» — скомандовал Женя, не открывая глаз. С недовольным рычанием Долька угомонилась. А утром оказалось, что из общего на 4 квартиры коридора, вход в который закрывался на замок, украли детские велосипеды и другие вещи. Соседи из квартиры напротив, очаровавшись нашей Долькой, тоже завели резеншнауцера. Обе собаки среди ночи подняли тревогу, когда нас грабили, но мы велели собакам заткнуться. Сами виноваты. Собаки, потому что любили лаять без повода, мы, потому что не допустили возможность серьезного повода. Зато на даче с Долькой мы чувствовали полную безопасность. Участок у леса не огорожен. Вдалеке от деревни, рядом пустые наделы, дача — это маленький домик в чистом поле. Днем одиночество приятно, ночью — жутко. Но с Долькой ничего не страшно. Она стережет территорию рьяно, за 300 метров чувствует приближение посторонних. Это было время повальных грабежей на дачах, но нас миновало. Две соседние деревни знали, что в домике у леса страшная злая черная собака. За свою собачью жизнь Долька не укусила ни одного человека, мы все-таки ее воспитывали, но испугала порядочно народа, особенно грибников. Мы сами заядлые грибники, и места у нас благодатные. 3 часа ходим по лесу, медленно ходим, Долька все это время бегает, не останавливаясь. Точно пастушья собака описывает круги безопасности, за которые нельзя заходить чужим. Нас несколько человек, разбрелись, стеречь каждого надо. Долька была поразительно сильной и выносливой собакой. Раздается ее лай, постороннего обнаружила. И чей-то мат-перемат, проклятие или женский испуганный виск. «Не бойтесь!» — кричу я и по бурелому несусь на лай матюки. «Собачка вас не укусит! Долли, ко мне! Немедленно ко мне!» Походы в лес были главным счастьем собаки. Она сходила с ума, видя, что мы надеваем сапоги и облачаемся в старые куртки. До сих пор у нас на даче ручки корзинок обмотаны скотчем. Долька от полноты чувств, что вы так долго возитесь. Хватала корзинки, мотала из стороны в сторону, растрепливая их. И дома, видя наше приготовление перед поездкой на дачу, Доля приходила в неукротимое возбуждение. Лаяла, прыгала, кружилась на месте. Приструненная падала на пол, подвывала жалобно и снова вскакивала. Не могла удержать радости. Отвезут на волю, на дачу. Перед 2-часовой поездкой собаку следовало выгулять. Однажды она у меня сорвалась с поводка. Карабин, защелкивающий поводок на ошейнике, сломался. Около подъезда стояла машина, точь-в-точь, как наша, «Жигули-шестерка». Муж с женой, как и мы, очевидно, отправлялись на дачу. Мужчина сидел за рулем, Женщина открыла дверь, чтобы сесть рядом. Тут подбегает Долли, отталкивает женщину и запрыгивает в автомобиль. Когда я примчалась, мизансцена представляла собой группу застывших фигур, как в детской игре «На месте замри». Жена стояла рядом с машиной, глаза на выкате, рот открыт в немом испуганном крике. Муж сидит на водительском кресле каменным изваянием. Руки на руле, глаза смотрят вперед в одну точку, боится пошевелиться. А рядом с ним моя прекрасная Долли восседает. Они даже не отреагировали на мои пламенные извинения, когда я вытаскивала собаку из автомобиля. Они еще несколько секунд не могли прийти в себя и начать двигаться. А я быстренько ушла, пеняя Дольке за отвратительное поведение. Можно представить, какие проклятия потом раздавались в мой адрес. Совершенно справедливые. Если вы не имеете дела со служебными собаками, если здоровый пес, напоминающий черта, заскакивает в ваш автомобиль и располагается там, как у себя дома, то впору сознание потерять. Я всегда смиренно воспринимала, когда мою агрессивную собаку ругали. То есть ругали-то, конечно, меня, но опять-таки справедливо. Собака не должна пугать добропорядочных людей. А если пугает, то виноват хозяин. Я знала, что моя собака не укусит, но научить ее отличать добропорядочных от недобропорядочных мы не сумели. О, эти грозные большие городские псы! У нашего друга был дог, теленок по массе. Друг встречал зимним вечером жену, к ней пристали пьяные хулиганы. Завязалось нечто вроде драки. Собака решила, что играют, и весело накинулась на хозяина, повалила его в снег, давайте, мол, веселиться. Кончилось благополучно, хулиганы смылись, подумав, что после хозяина собака с ними разделается. Дважды случилось, что я неслась с Долькой на поводке, как пограничник за нарушителем границы. Первый раз был бомж. Спускаюсь с Долькой по лестнице, грязный мужик спит на площадке. «Эй, вставайте, уходите!» Его подняли не мои призывы, а лай Дольки. Медленно встал, заковылял вниз. Но Дольке-то счастье, хозяйка на кого-то гневается. «Скорее, бегите скорее!» — торопила я. «Мне собаку не удержать». Поначалу пьяно расслабленный, бомж набирал скорость на лестничных пролетах. Долька наступала ему на пятки. Из подъезда бомж вылетел пулей, а следом я с собакой на поводке. Впечатляющая картина. Второе преследование случилось поздним осенним вечером. Мы гуляли в лесочке возле Орехового бульвара. Дольку я отпустила, потому что людей рядом не было, и вдруг, откуда ни возьмись, подвыпивший мужчина. «Девушка, а вы не боитесь тут прохаживаться?» — игриво спросил он. «Я не девушка, я не боюсь», — торопливо заговорила я. «А вы быстро уходите. Уходите, я вам сказала». «Ну все». Долька неслась галопом. Отталкиваясь задними лапами от земли, пролетала в воздухе, приземлялась и снова взлетала. Мне чудом удалось схватить ее, прищелкнуть поводок к ошейнику. «Собака!» — недоуменно констатировал пьяный. «Уматывайте быстрее!» — воскликнула я. К счастью, на Дольке был строгий ошейник, шипы которого впивались ей в горло. На простом кожаном ошейнике в такой ярости Дольку мне было бы не удержать, она волокла бы меня по земле. А так выглядело вполне киношно. За преступником гонится милиционер женского пола с собакой на длинном поводке. Наверное, мужчина сходу протрезвел, потому что припустил отчаянно. Мне же удалось затормозить, остановить собаку только после воплей «Стой! Папе скажу! Где папа? Папа идет! Вот идет! Он тебе даст!» За Долькой в критический период мы следили внимательно, потому что размножаться не собирались. У нас имелся паспорт с ее почетной родословной. Паспорт этот мы получили на выставке, единственной нами посещенной. Была щенячья карточка, чтобы получить паспорт. Собаку требовалось выставить, оценить, как вырастили. Дольку дико возмутило, что посторонние люди ее щупали и требовали показать зубы. Это значило, что собаку плохо воспитали. Но если приучить Ризина, что кто попало ему в рот полезет, то это будет уже не Ризин. Этими аргументами я утешала Никиту после выставки. Да и оценку мы получили неплохую, к разведению были допущены. Но, повторюсь, не собирались делать свою дольку мамой. Нам только щенков не хватало. Лето, июль, жара, пекло. Мы с Долькой на даче, валяемся в теньке. У Дольки интересный период. Окрестные кобели заняли позиции по периметру участка. Лежат в траве, изредка повизгивают. «Долли», — говорю я, — «ты думаешь, это любовь? Они просто на твою еду зарятся». И показываю на кастрюлю, в которой остывает ее собачье густомясное варево. За свою кастрюлю Долька глотки перегрызет. Собачка у нас прожорливая. Долли срывается с места и несется разгонять женихов. 10 лет мы блюли нашу собаку. 2 раза в год — течка и пристальная охрана. На 11-й год внимание ослабело. Собака-то уже не молодая, какие брачные забавы, глупости. Опять-таки на даче. Семья в сборе, что нечасто. Приходит дальняя незнакомая соседка. Мнется. «Такая ситуация. У нас очень породистый пес, ирландский сеттер. И он с вашей собачкой, вы понимаете...» «Наша Долли тоже породистая, но резеншнауцер», — благодушно улыбаюсь я. «Нет оснований для волнений. За 10 лет проверено, Долли не вяжется». «Вяжется. Еще как вяжется. Я сама видела, как они вязались. Надеюсь, вы не потребуете от нас компенсации. Ваша собака сама прибежала к нам на участок». Владелица породистого ирландского сеттера еще что-то говорила, но мы не слушали. «Долли!» — заорала я. «Ну-ка, иди сюда!» Мужчины стояли в ряд. Так получилось. Шеренга. Женя, 22-летний Никита, 19-летний Митя. Долли не шла мимо нас. Она ползла, виноватая, испуганная, на полусогнутых лапах. Меня поразили исказившиеся в гневно-брезгливой гримасе лица моих мужчин. «Шлюха!» — процедил Никита. «Проститутка!» — выплюнул Митя. «Гулящая!» — обругал Женя. Еще 20 метров до дома пристыженная Долли ползла на брюхе. Я не заметила, как ушла хозяйка сеттера. Я обрушилась на моралистов. «Долли — только собака, животное! Как вам не стыдно?» — нашлись домостроевцы. «Если так реагируют на собачий грех, то что же раньше доставалось девушкам, нагулявшим ребенка?» Мне было заявлено, что стародавние девушки их не интересуют, а Долли надо немедленно сделать аборт или укол или еще чего-то, ветеринары знают. И ты в собачьей медицине разбираешься, но чтобы Долька избавилась от результата грехопадения. Гнев мужской был настолько поразителен, абсурден и силен, что я не нашла ничего лучшего, как пообещать, что результаты случайной вязки не появятся на свет. Таким образом, беременность Дольки мы держали в секрете. То есть она молча толстела, а я говорила про то, что зимой собаку не спасти от ожирения. В день, когда пришло время Дольке рожать, я работала дома, редактировала статьи. Долька пришла ко мне, легла рядом с письменным столом и принялась жалобно стонать. «Что с тобой?» — спросила я. «Опять какую-нибудь дрянь на улице сожрала?» Опираясь на костыль, зашла мама. Мы смотрели на собаку. Долька стонала необычно, будто сама удивляясь боли, которая ее мучает. «Я не знаю, как сказать», — покачала головой мама. «Ты думаешь, она рожает?» «Вот именно». Отношения с ветеринарами у меня не сложились. Отношения были телефонными. 3 раза Долька тяжело болела, и я звонила ветеринарам, которых рекомендовали знакомые. Мне отвечали: «Сегодня приехать не могу. Если ваша собака до завтра не умрет, то позвоните, подъеду». Советы, правда, давали толковые. Как в свое время я проштудировала педиатрию, когда Никита болел. Так освоила и ветеринарию, когда у Дольки случился жесточайший цистит или напал кровавый энтеритный понос. Шла в аптеку, покупала человеческие лекарства, рассчитывала на собачий вес, делала уколы, давала таблетки, вливала в пасть микстуры, выхаживала. Собачьи роды теоретически были мною тоже освоены. Но когда к вечеру стало ясно, что Долька сама разродиться не может, я забила тревогу. Написала на листочке название лекарств, которые срочно требуются, и погнала Никиту в аптеку. Сын звонит оттуда. «Мама, лекарства продавать отказываются. Говорят, ты своей подружке аборт подпольный хочешь сделать». «Дай трубку провизору». «Это кто?» «Продавец в аптеке». «Девушка!» — заорала я в трубку. Девушке, как потом рассказывал Никита, было за 60. «У меня собака помирает в родах, 7-й час схватки. Она старая, забеременела случайно. Мы не можем ее вести в клинику, как предлагают ветеринары, потому что по дороге всякое может произойти. Я вас прошу, как мать мальчика, который сейчас перед вами стоит. Как хозяйка собаки, которая нам очень дорога. Она член семьи, она умрет, не разродившись, если не стимулировать родовую деятельность. Я вас очень прошу». Мои пламенные сумбурные речи подействовали. Никита привез лекарства. Я сделала Дольке уколы по схеме, и на свет появились 2 желтых пузыря, которые Долька один за другим прокусывала, и мы видели черных, слепых, мокреньких крысят. Рождение щенков по эмоциональному накалу, конечно, уступает рождению человека. Но все же доморощенные акушеры, мы, вся семья, были возбуждены и трепетны. И тут я замечаю, что щенки-то ненормальные. Долька их облизывает, подгребет к сосцам, но сами они еле-еле передними лапами сучат. На следующий день страхи подтверждаются. Щенки наполовину задней частью тела парализованные. Никому ничего не говорю, хватаюсь за ветеринарную литературу, главы про выхаживание новорожденных я еще не читала. И едва не верещу от счастья, узнавая, что некоторым неопытным заводчикам кажется, что у новорожденных щенков парализованы задние ноги. Это нормально. Природа заложила в них слепых и беспомощных способность грести только передними лапками, чтобы дотянуться до маминых сосков с молоком. Мы наблюдали, как открываются их глазки, как крепнут задние ножки, как трогательно они спят, а если не спят, то обязательно хотят есть, и Долька покорно ложится на бок, а щенки, высосав из одного соска, ползут к следующему. Не десяток щенков в помете, лишь 2. Молока залейся. Долька, кормящая мать, на нас глядела с мучительным оправданием. «Да, службы не несу, не лаю, не охраняю, но у меня уважительные причины. Я мать, и этим все сказано». 2 месяца мы наблюдали взрослеющих собачат и Дольку в непривычной роли строгой мамаши. Это был период нестираемых улыбок. Женя, Никита, Митя, придя домой, скинув верхнюю одежду, мчались смотреть на щенков. Поражались тому, как подросли за день, как потешно стали играть друг с другом. С лиц моих мужчин-моралистов, которые тогда на даче обзывали нагулявшую Дольку последними словами, которые требовали извлечь из нее возможные последствия, не сходило блаженное умиление. Какие потешные ребята у нас завелись. Поначалу щенков именовали «мальчик» и «девочка». Мне показалось это обидным. Мальчик стал Патриком, поскольку в литературу ворвался Патрик Зюскинд, а девочка — Евой, потому что имя Евы не требует объяснений. Для собаки это нелепая, неправильная кличка, но в романе «Школа для толстушек» я все-таки назвала щенка Ризеншнауцера Евой в память о нашей маленькой шалунье. Оба щенка, выращенные на избытке маминого молока, имели прекрасную блестящую черную шерстку и, если судить по ветеринарным книгам, сильно обгоняли ровесников в развитии. Патрик был головастым увольнем, основательным мужичком, не склонным к глупым забавам. Ева — капризная девица, вечно провоцирующая брата. Прикусит ему хвост и дёру. Они носились по квартире, Мы плавились от смеха. Женя приказывал Долли: «Архаровцев приструни». Долли с рыком встает. Тут же прибегают щенки, лезут ей под брюхо, присасываются. Один в один скульптурная группа. Ромул и Рем — символ Древнего Рима. Мы не могли оставить в семье Патрика и Еву. Долька и еще две собаки с такими же охранными комплексами — исключено. Бабушке лучше не становится, мальчики-студенты уже работают. Это наша с мужем твердая установка. Мужчина должен работать, сам зарабатывать на жизнь. Начиная с третьего курса университета. Мы, конечно, не гнали их трудиться по специальности на низовых должностях. Но мы рассказывали, как сами подрабатывали, будучи студентами. Да и сыновьям хотелось финансовой независимости. Знакомые стращали. Пристроить беспородных собак невероятно сложно, почти невозможно. Мол, стоять вам на птичьем рынке с умоляющими выражениями на лицах «возьмите собачку, добрые люди». Вначале, как известно, было слово. То есть первым делом требовалось найти слово, определяющее природу щенков. По маме и папе они высокопородистые, но родители проходят по разным категориям. Папашку я видела, отличный пес, шоколадно-рыжий, игривый, как ртуть. Внешне ничего общего с Долькой. Слово нашлось — метисы. Далее было составленное мной объявление в Жениной газете в московском выпуске «Комсомольской правды». Метисы резеншнауцера и ирландского сеттера, мальчик и девочка, отлично выращенные, прекрасного здоровья. Отдаем в хорошие руки после предварительного собеседования. Надеюсь, вы обратили внимание, что мне удалось запутать людей с метисами, подчеркнуть хорошее здоровье щенков и с помощью предварительного собеседования избежать впечатления халявы. Ведь то, что получаем даром, плохо ценим. Звонков было неожиданно много. Я воодушевилась и лихо отказывала тем, кто не проходил конкурс. Патрик будет охранять сельский двор? Круглый год на улице? Нет, извините. Почему я вас спрашиваю о составе семьи и доходах? Потому что это имеет значение для воспитания щенка. Его мясом надо кормить. Всего доброго. Почему вы решили завести щенка? Не мое дело? Ошибаетесь. Я не хочу, чтобы собака через месяц оказалась на улице, потому что вам надоело за ней ухаживать. Будьте здоровы. Патрика забрал молодой мужчина из Сургута. Он приехал в командировку и обещал детям привезти щенка из Москвы. У него была приличная зарплата, в детстве имел собак и умел с ними обращаться. Жена его не работала, сидела с детьми, сыном 10 лет и 7-летней дочкой. Наверное, я сургутовца сильно запугала. Мне было щемяще горько расставаться с Патриком, и я добрых полтора часа мучила человека инструкциями по воспитанию щенка. Инструкции я не поленилась и распечатать. Полсотни страниц про режим, про кормление, про график прививок, про первые признаки заболевания и экстренную помощь. Несмотря на мои настойчивые просьбы, из Сургута ни разу не позвонили. Остается только надеяться, что судьба милого увольня Патрика сложилась счастливо. Для Евы я выбрала семью. Мама Ирина Алексеевна, папа Владимир Петрович и сын Денис заканчивает школу. С Ириной Алексеевной несколько раз говорили по телефону, и она неожиданно разоткровенничалась. Рассказывала про беды и радости своей семьи. Не только со случайными попутчиками откровенничают в вагоне поезда. Иногда наболевшая выливается в телефонную трубку, если на другом конце доброжелательный слушатель. Я уяснила главное. Семья хорошая, конфликты и горести это только подтверждают. Ангелы в наших многоквартирных домах не проживают. За Евой пришли Владимир Петрович и Денис. Только увидели чернявую разбойницу и больше не смогли отвести от нее умильных глаз. Я со своими инструкциями. Они додакают. «Да, как хорошо вы объясняете. Да, спасибо за письменные материалы, но уже книжек накупили. Да, мы все поняли. Да, мы будем стараться». Просто восторженный ступор у отца и сына. Их только шокировало мое заявление, что щенка мы зовем Евой. но они вольны выбирать любое имя». «Ева?» — переспросил Владимир Петрович. «Еврейством отдает. Она вырастет такой, как ваша Долли?» — в свою очередь спросил Денис. После родов и кормления щенков Долька была не в лучшей форме, но все-таки производила впечатление. «Невозможно предугадать», — ответила я. «Папа-то у нас не резеншнауцер, хотя пока все признаки материнской породы. Я вас честно предупреждала, что щенок — метис. Но опытные собаководы говорят, что смесь пород дает потрясающий результат. В смысле здоровья. Ах, я вам честно скажу. Если эта девочка унаследовала охранные качества мамы и буйность папы, ведь сеттеров не удержать, им надо 3-4 часа в день носиться. Где, скажите мне, в Москве носиться? И у кого есть на это время?» Мои честно-откровенные признания не испугали. Денис растрогал меня до слез, снял с шеи и протянул мне свой шарф. «Вы не могли бы обтереть им Долли, чтобы сохранился мамин запах, чтобы девочка нюхала его и не очень тосковала первое время?» Дольку и гнездышко щенка я ответственно протерла шарфом. Денис в него обернул Еву, и они ушли. В доме стало тихо, спокойно, чисто, когда разобрали щенячье гнездо. Все, как 2 месяца назад, пока не появились архаровцы. И тоскливо. Еву переименовали в Джерри. Ирина Алексеевна звонила регулярно, иногда трубку брали и Владимир Петрович, и Денис. Они взахлёб рассказывали, как Джерри разворотила все горшки с цветами, что она спит только с Денисом, но обожает примчаться утром к родителям и надуть в их постель. Джерри, такая умная, подходит к холодильнику, требует его открыть и выбирает, что поесть. Я понимала, что собака села им на шею, правит бал и капризничает как может. Но только мямлила про «разбалуете, потом сладу с ней не будет». Этой семье, наверное, требовалось, чтобы появилась общая любимица, которая перевернет их жизнь и будет диктовать свои условия. Я разговаривала с людьми, которые комкали слова, захлебывались, потому что, когда говоришь и не можешь удержать улыбку, речь невнятна. «Наталья Владимировна», — понизив голос, шептала Ирина Алексеевна, — «Дениса не узнать. А Джерри он весь плавится. Не шляется по улицам, дома сидит и к вступительным в институт готовится». «Понимаю». Я невольно поддавалась конспиративной интонации, шептала в телефон. «Когда Никите купили собаку, мы были потрясены, как он с ней разговаривает. Но это вовсе ненадолго, помните. Хоть миг да наш. Что жизнь-то? Одни миги». «Это я не вам», — повысила голос Ирина Алексеевна. «С Натальей Владимировной разговариваю. Какие миги? Самолеты? Идите с кухни, у нас у женщин свои миги». И снова голос на полоктавы ниже. «Ушли. Контролируют. Я вот знаете еще что думаю? Ради я сейчас Денису сестричку или братика, он бы так не радовался. Собака выходит лучше ребенка». «Превратности бытия», — вздыхаю я. «В каком смысле?» — не понимает Ирина Алексеевна. И тут же сама находит ответ. «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Может, оно и к лучшему», — размышляю я. «Жизнь не грипп, выпил аспирин, температура упала. Мы не в аптеке находим решение своих проблем». «Вы, Наталья Владимировна, то своя в доску, а то, бывает, загнете прям по-книжному». «Да и вы, Ирина Алексеевна, не лыком шиты», — смеюсь, возвращая странный комплимент. С Ириной Алексеевной нам так и не удалось лично познакомиться. Через 2 месяца Денис и Владимир Петрович пришли к нам домой показать, как подрастили Джерри. Гладкая черная блестящая шерстка — верный признак хорошего самочувствия. Длинные стройные ножки, крутит башкой, уши летают, по щекам хлопают. Похоже то ли на олененка, то ли на резвого козленка. Сходу побежала в квартиру. Доля зарычала и бросилась следом. Не узнала. «Это твоя дочь», — гаркнула я. «Мать ты или не мать, следи за порядком». Что-то у Дольки проклюнулось, но не до конца. Она не любила двойственных ситуаций. Свой или чужой, терпеть или нападать. Третьих вариантов не существует. А тут малолетняя хулиганка запрыгивает на диван и не проявляет никакого почтения. Долли рычит, лает и сама не понимает, почему не решается навести окончательный порядок, загнать пришелицу в угол и не выпускать. Так обычно Долька поступала с собаками наших друзей. Привели, ладно, но пусть сидит в углу и не рыпается, я сторожу. Владимир Петрович и Денис пришли с огромным свертком, стали его разворачивать. На свет появился рулон какой-то материи. «Это вам, Наталья Владимировна. Мы ведь чехлы шьем для автомобильных сидений. Отличная ткань, возьмите, от чистого сердца». «Зачем мне столько?» — хотелось воскликнуть. «Тут 20 метров». Но вслух я только горячо поблагодарила. Ткань до сих пор лежит у нас на даче и никак не находит применения. А связь с Джериными хозяевами прервалась. Мы поменяли квартиру, переехали ближе к центру. Во время переезда потерялась телефонная книжка. Обидно. После смерти Долли мне более всего хотелось взять щенка от Джерри. Долька умерла, когда мы были в Нью-Йорке. Позвонил Никита, сказал, что у Дольки был заворот желудка. Сделали срочную операцию, но через сутки моя собака умерла. Я сидела на стуле и безутешно рыдала. Я много раз говорила друзьям, у которых погибали питомцы, что, заводя собаку или кошку, нужно твердо знать, они живут меньше нас. Но эти слова — слабое утешение. Подготовиться к смерти любимца невозможно. Муж тоже переживал, ему не сиделось на месте, ходил вокруг меня, периодически останавливаясь. «Ну, успокойся, перестань плакать», — уговаривал Женя. «Вернемся в Москву и обязательно заведем собаку». «Когда это еще будет?» «Через 3 года, не раньше». Я мотала головой и продолжала плакать. Женя пускался снова нарезать круги. Затормозил. «Хорошо, я согласен. Мы заведем, как ты хотела, 2 собак». Не помогает. Я еще не выплакалась. Женя снова ходит, не знает, как меня утешить. Приблизился, обнял, прижал мою голову к своему животу. «Наталья, хватит рыдать. 3 собаки? Это уж слишком». Сегодня у нас 2 собаки. Немецкая овчарка Веста и золотистый ретривер Стеша. Обе умницы и красавицы. Рассказывать о них я могу бесконечно. Но надо и честь знать, собачья тема затянулась. Нет-нет, да и завожу с мужем разговор, мол, хорошо бы нам котика на дачу. Женя справедливо замечает, что собаки наши котов не переносят. «А если маленького-маленького им подсунуть?» «Не загрызут, поди. Материнское чувство проклюнется, сами и воспитают. И вообще, коты — это прекрасная защита от мышей». «Когда мыши появятся, — отвечает Женя, — тогда и поговорим». «Мне нравится эта мужская логика. Чтобы иметь долгожданную кошку, надо сначала развести в доме мышей».